Купец подобрал подол своей туники и, не дав Тафуру времени на споры, крикнул: «Бежим, Дон Педро!» Лучник наверху совершал очередную перебежку с пленницей на плечах. Джелис вылетел из-за камня, Тафур понесся за ним, петляя, чтобы сбить противника с толку. Первая стрела пронеслась точно между ними, а когда прожужжала вторая, они уже добежали до подножия холма, и Джелис высматривал склон, по которому ему предстояло лезть. «Держитесь поближе к скале, ваша милость», — быстро проговорил он, — «и не задерживайтесь, встретимся наверху». Тафур пытался спорить, но безуспешно. Джелис снова прервал его: «Не задерживайтесь, ваша милость, вперед!» И запрыгал с камня на камень. Тафур ожидал новой стрелы, но выстрела не последовало. Время от времени сверху скатывались камешки, потом перестали. Не слышно было уже и шагов его спутника. Интересно, достиг ли уже лучник вершины холма? Неужели ему удастся ускользнуть? Он подобрал полы одежды, взял в руку клинок и стал быстро, едва ли не бегом, взбираться по противоположному склону, пока не устали ноги. Тропинку пересекала глубокая расселина, тянувшаяся до самого края горы. Тафур отошел назад для разбега, но не успел прыгнуть, заслышав внизу голоса. Солдаты добрались до монастыря. Двое из них стояли у самого входа, рядом с мулами и ослами. Еще двое направлялись ко входу в пещеру. Стоит им обернуться, и они увидят его. Здесь он как на ладони. Он вложил в ножны шпагу, прижал к себе мешок с папирусом и прыгнул. Приземление было неудачным. Он поскользнулся, упал, зацепившись за острый выступ, и порвал себе тунику. Он едва не вскрикнул, но вовремя прикусил губу. Тем временем солдаты, как ни в чем не бывало, продолжали идти к пещере. Те двое у входа тоже не видели его прыжка. После расселины тропинка расширялась, переходя в карниз, и посреди этого карниза стоял человек. Еще более рослый, чем лучник. Он был с ног до головы закутан в темные одежды, голубые глаза смотрели насмешливо и высокомерно, как тогда в Венеции, как в Мармарисе. Звезды решили обрушить на него в этот день все беды сразу. Тафур ухватился за какой-то камень, пытаясь выпрямиться. Рука у него ослабла, ноги едва его держали, а голова снова закружилась, как тогда в пещере при виде созвездий. Мимо, подпрыгивая, пронесся камень Пераспора ад Астра, но на сей раз не к звездам, а в пропасть. «Мизерере», Господи помилуй, латынь, католическое песнопение, вознеслось к куполу собора Санта-Марии-дель-Фьоре вместе с Фимиамом. Прихожане встали, когда процессия из белых и золотых рис прошествовала к алтарю. Священнослужитель в последний раз взмахнул кадилом, служки опустились на колени, потом отставили свечи и направились к скамьям. За ними двумя вереницами потянулись священнослужители, приглашенные на праздничное богослужение. Толпа клириков пришла в движение, когда появился кардинал Риарио. Он с хмурым видом поднялся по ступеням и уселся в кресло рядом со святыми дарами. Совершавший службу Бенедетто Гроссо, главный соборный каноник, щедрой рукой окропил алтарь. Кругленький толстячок, вполне соответствовавший своей фамилии, Гроссо, крупный, толстый, итальянский, он напоминал большого ребенка. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», — проговорил он нараспев, церемониарий, приехавший из Рима вместе с Риарио, отозвался: «Аминь». «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу, веселящему юность мою». Толпа прихожан с неимоверным шумом повалилась на колени, из-за колонн послышался кашель, ворчание, кто-то выругался. Бенедетто преклонил колени перед алтарем и принялся с завываниями читать псалом. А когда он сделал паузу перед «исповедуюсь», покаянная католическая молитва, мощный и вполне недвусмысленный звук прозвучал над хорами. Сидевший в третьем ряду Анжело Полициано повернулся к Фичино. «Риарио, небось, жалеет, что не сделал вас главным каноником». Фичино украдкой взглянул на кардинала, который гневным взглядом выискивал провинившегося. Бенедетто дождался, пока утихнут смешки, и продолжил молитву. «Это было, несомненно, божественное вдохновение», — шепнул Фичино на ухо Полициану. Лоренцо Медичи, сидевший впереди, обернулся и неодобрительно посмотрел на них. Он сам иной раз позволял себе отпускать шутки во время мессы, но сегодня ему было не до веселья. Он шел вместе с Кавальканти и Франческо Нори, когда толпа оттеснила его, и он оказался между каким-то мрачным монахом и тщедушным священником. Не удалось ему и сохранить место для своего брата Джулиано. Каноник посмотрел назад, поверх моря голов, Джулиано пока не появился. Да и Америго неизвестно куда пропал. Поистине само провидение вдохновило Риарио, отказавшегося назначить его, Фичину, соборным каноником. Ему вполне достаточно того, что он имеет как литеральный каноник, и даже кое-что остается на добрые дела благодаря щедрому жалованию, которое установил ему в своем завещании Козиму. И нет никакого желания читать на коленях молитвы перед кардиналом и продажным архиепископом Сальвиати. Его место в академии, в кабинете дворца, там, где и всегда. «Боже, ты, обратившись, оживишь нас, и народ твой возрадуется в тебе. Яви нам, Господи, милость твою!» Он оглядел лица сгрудившихся у алтаря. Дряблые, присыщенные, тупые. Некоторые еще молодые и вполне бодрые, но уже поблекшие, успевшие утратить все чистое и ангельское. Ни о ком из них нельзя сказать, что он имеет уши, чтобы слышать, ум, чтобы понимать, и душу, чтобы тянуться к свету истины. Многие из них душой и телом уже давно пребывают в спячке. Лоренцо вновь оглянулся назад, и его лицо засветилось. «Люкс ин тенебрае люсат». Джулиано пробирался вперед с другой стороны алтаря, сопровождаемый Франческо Пацци, Бернардо Бандини и шутом Давидом Рао. Все четверо наверняка явились в церковь с маскарада после бессонной ночи. Америго по-прежнему не появлялся. Сколько раз любовался отсюда Фичино великолепным куполом, созданным мастером Брунеллески. Сколько достойнейших людей сидело на этих скамьях, где сейчас восседают пизанские клирики, присланные Сальвиати. Здесь же на хорах подписали мир папа Евгений и император Палеолог. Ученый Плегон, патриарх Виссарион, философ Николай Кузанский, выдающийся кардинал Чезарини обсуждали здесь воссоединение греков и католиков на основе единой веры. Фичино еще помнил, как ребенком с любопытством разглядывал остроконечные шапки византийцев, разгуливавших по улицам Флоренции вместе с кардиналами. Но не успели высохнуть чернила на договоре об унии, как он превратился в ничего не значащую бумагу. Католические правители возобновили свои распри, а византийцы по-прежнему не доверяли папе. Вскоре пал Константинополь, и от мечты примирить Восток и Запад осталась лишь табличка за алтарем. «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Слабый голосок Бенедетто был почти не слышен за лающими выкриками римского церемониария. «Помилуй, Иисусе! Помилуй, Иисусе!» Полициано почесал в ухе, дабы избавить барабанные перепонки от излишней нагрузки. «И тем не менее, Господи, помилуй! Господи, помилуй! Роковым будет день, когда Европа потеряет не только Восток, но и древнейшие знания человечества. Или она их уже потеряла? Сегодняшний праздник пришелся на день солнцестояния. Меркурий выйдет из-за набежавших с вечера туч и совершит свой путь по небосклону. Новый пол Сиенского собора уже выложен мозаикой с изображением святого Гермеса, который пока скрывает расстеленная поверху парусина. Не только греки и латиняне, а все народы, все разумные люди должны признать истину Гермеса. И то, что не две части мира, а два мира — небо и земля должны соединиться в одну священную сферу. Однако непогода и грозы начала лета мешают разглядеть соответствующие знаки на покрытом тучами небе. Лоренцо перестал спрашивать про трактат. Его интересует только отложенная свадьба. Путешественник Тафур вовсе исчез с небосклона, затерялся где-то на дорогах Азии. «Господь с вами и со духом твоим!» Где же оно, это царство небесное, о котором возвещали звезды? И где, наконец, Америго? Он с облегчением вздохнул, заметив Джулиано, однако предпочел бы увидеть его рука об руку с соперником. Да, они действительно были соперниками, хотя сам Джулиано об этом не подозревал, и Америго подверг бы себя большому риску, если бы их соперничество, теперь уже можно сказать прошлое, вдруг открылось. Симонетта умерла не от любви и не от ненависти, а от чумы. Зато был жив Лоренцо Медичи, и ничто не ускользало от его внимания. Здесь, в церкви, Медичи могли не бояться ни Риарио, ни его приспешников. Тем не менее, Лоренцо заметил отсутствие Америго в столь важный день. Разумеется, Америго никогда не пошел бы против Джулиано. Однако этого нельзя было сказать о Франческо Пацци и Бернардо Бандини. Шпионы неоднократно видели в Риме Франческо в обществе Риарио. Бандини просто надутый глупец, такой же, как и Рау. Оба готовы были за модную шапку, вроде той, что носил Франческо, продать родную мать. Их тоже видели, на сей раз не в Риме, а в Пизе, входящими с черного хода в особняк Сальвиати. Даже Пьеро Франческо, который в данный момент вовсю зевал у колонны после бессонной ночи, не выбрал бы себе компанию столь опрометчиво. «Благоволи, владыко, благословить!» — воззвал римский священник. Бенедетто благословил его дрожащим голосом. «Господь да будет в сердце твоем и в устах твоих, дабы ты достойно и надлежаще возвестил Евангелие его». «В сердцах и устах твоих должен поселиться Господь. Задумывается ли хоть кто-то из этих грубых и невежественных клириков над смыслом произнесенных слов?» Фичино почувствовал, как у него вдруг замерло сердце. Он огляделся по сторонам. Почему на мессе не присутствует архиепископ Сальвиати? А что, если он поджидает их в засаде у выхода из собора? На передней скамье монах и священник, между которыми сидел Лоренцо, обменялись тревожными взглядами. Ну, возможно, им тоже наскучило это разноголосица и суматоха вокруг алтаря. Один из них — пизанский монах. О чем предупреждало его сердце? Он наклонился вперед и коснулся рукой плеча Лоренцо. Тот в это время как раз вставал вместе со всеми. Бенедетто кое-как добрался до Евангелия и теперь читал сам Вона. «Господи, я недостоин, чтоб ты вошел под кров мой. Одного слова твоего достаточно, чтобы излечить меня». Время здесь, на безымянном каппадокийском утесе, словно остановилось. Тафур перевел дух, выпрямился и замер, не веря своим глазам. Фадрике Альварес медленно открыл лицо, потом распахнул свой черный плащ, швырнул его на землю и выхватил клинок, который сразу заиграл на солнце. Господь свидетель, сколько дней он дожидался этого момента, сколько дорог ему пришлось пройти после того, как Кармен ему отказала. Но теперь он наслаждался своим положением, и это чувствовалось в каждом его слове. «Наконец-то мы встретились, сеньор Мавр!» Тафур окинул его взглядом. В этом тюрбане и темной тунике Фадрике походил на Мавра ничуть не меньше, чем он. «Откуда вы взялись?» Его соперник поднял клинок над головой и очертил им круг в воздухе. «Я всю дорогу следовал за вами, глупец, а вы об этом даже не догадывались. И прошу называть меня доном и вашей милостью». «Чересчур много чести для такого невежи. Прежде возьмите свои слова обратно». Тафур, в свою очередь, вытащил шпагу и вспомнил о Джелисе. «Пока они здесь пререкаются, купец в одиночку сражается с лучником на вершине утеса». «Пропустите меня, сеньор Альварес, у меня нет на вас времени». «Не так скоро, сеньор Вертопрах. Я знаю, зачем вы приехали в эти края. Отдайте мне мешок с папирусом, если не хотите умереть без покаяния. Герцог Медина только поблагодарит меня за то, что я избавил его от труса и предателя». Тафур сделал неожиданный выпад, целя противнику в сердце. Тот успел отпрыгнуть в бок, ухватил Тафура за тунику и дернул, заставив пролететь мимо, словно быка, слепо следующего за плащом Тореро. Другой рукой Фадрике выхватил у него мешок со свитком Гермеса и с громким смехом засунул его себе за пояс. Затем толкнул Тафура в другую сторону, к скале, одновременно ударив его клинком плашмя по спине. «Что днем, что ночью, все одно и то же. Вы только позорите свое оружие!» Фадрике дышал по-прежнему ровно и спокойно. «Не знаю, что в вас нашла Кармен Луэнго, разве что ей захотелось, чтобы помимо служанок у нее был кто-нибудь еще на побегушках». Тафур в ярости взмахнул шпагой, но тут же к нему вернулась способность размышлять. Фадрике медленно приближался к нему с намерением атаковать и сбросить в пропасть. Еще шаг или два, и он окажется в поле зрения у солдат. Тафур вновь подумал о Джелисе и о Фатиме. Герцог не может считать его предателем. Кармен тоже. Он указал шпагой на монастырь. «Отойдите от скалы, если не хотите, чтобы вас заметили». «Не надейтесь поймать меня в ловушку, Тафур. Не думайте, что я такой же простодушный юнец, как вы». Фадрике снова взмахнул шпагой, словно дразня его. Но внезапно вся его самонадеянность улетучилась, у него за спиной послышалось конское ржание. «Отойдите от края, дон Фадрике, вы подставляете себя под выстрел». «Сперва отойдите вы, гнусный еретик». В воздухе молнией мелькнула стрела. Фадрике вовремя бросился в сторону, однако стрела пронзила подошву его туфли, пригвоздив его к земле. Он дернулся и упал навзничь на карниз, шпага выпала из его руки и отскочила в сторону. Тафур наклонился над ним, приставив конец шпаги к его горлу. «Чего ты ждешь, мерзавец? Боишься, что не справишься даже с безоружным? Должен ли он пускать в ход свое оружие против беззащитного человека, против дворянина и вассала герцога, чтобы он не сказал?» Капелька крови стекла по шее Фадрике. Тафур распахнул его тунику, чтобы забрать папирус, и замер. За поясом у его соперника торчал не один, а два мешка. Первый с утерянным трактатом и второй с его незавершенной копией. Он взял оба и засунул поглубже к себе в котомку. За его спиной уже поднимались по тропинке солдаты. Фадрике продолжал бормотать проклятие, чтобы отвлечь Тафура, в то время как его рука медленно тянулась к оброненной шпаге. — Давай же, поганый мавр, доводи свое дело до конца, сын дьявола. Я трижды мог прикончить тебя в честном поединке, да пожалел. Тафур изловчился и ударил его по лбу рукояткой шпаги, потом чуть отклонился и тыльной стороной ладони нанес удар по лицу. И пока соперник возился со стрелой, забывая от злобы, Тафур отодвинул ногой его шпагу подальше, так, чтобы у Фадрики было время подняться и встретить солдат во всеоружии. «Это тебе за братьев-монахов, скотина!» — произнес он, дав сопернику напоследок пинка. «За все остальное расплатишься в следующий раз». Тафур повернулся и побежал вверх по тропинке, так, словно земля горела у него под ногами. На первом же повороте он сошел с тропки и стал карабкаться по утесу ползком. Сзади не доносилось никаких звуков борьбы. Либо Фадрике не успел схватить шпагу, либо притворился мертвым, надеясь, что солдаты пройдут мимо и догонят Тафура. А может, он спустился в ущелье, чтобы свести с ним счеты позднее. Две острые секиры блеснули внизу на тропинке и направились в противоположную сторону. Тафур полез дальше по крутому склону, обдирая себе в кровь колени и руки. Наверху тоже царила полная тишина, и туркмен больше не стрелял. «Маэсэ Джелис, отзовитесь, если вы живы!» Никакого ответа. Он подоспел слишком поздно. «Джелис!» Теперь лучник знает, где он находится. Зато Джелис может воспользоваться передышкой, если еще в состоянии это сделать. Возможно, купец его просто не слышал. Или же притаился где-нибудь и не хотел выдавать своего местоположения, дабы не подписать самому себе смертный приговор. Тафур присел за большим камнем, напрягся и выскочил на вершину холма под вражеские стрелы. Несколько раз прокатившись по земле, он присел и огляделся. Как и предполагал Джелис, с противоположной стороны имелся проход, совсем узкий, но достаточный для того, чтобы перебраться по нему через ущелье в степь. Напротив него виднелось нагромождение скал в форме гигантских палец, напоминавшие развалины храма. «Джелис!» Кусты с другой стороны холма зашевелились, оттуда высунулся купец и, увидев Тафура, бросился к нему, сжимая в руке сломанную стрелу. Одежда его была разорвана, на плече и до локтя испачкана в крови. «Как вы, Дон Педро?» Джелис заметил его окровавленные колени и локти, ободрал о камни. «Вы-то как?» Купец презрительно взглянул на свое плечо. «Все в порядке, ваша милость. Это тоже царапина». Он показал Тафуру сломанную стрелу. «Негодяй выпустил в меня еще три такие же. Да три, которые упали в камнях, и еще три внизу, когда мы выходили из пещеры. А теперь он там». Рука Джелиса указала на скалы. «Три — это 9, и еще одна в руке у купца. Со стрелой, выпущенной в Фадрике, это будет 11. Сколько еще стрел осталось в его колчине?» Тафур прислушался, стараясь уловить голос Фатимы. Возможно, этот дьявол уже утащил ее в степь, пока они тут боялись нос высунуть. Он бросился в сторону ущелья. «Я пойду первым, Дон Педро». «На этот раз нет, Джелис. Видимо, рана в плече не была такой уж царапиной, поскольку купец не стал настаивать на своем и пристроился сзади». Тафур устремился к проходу, стараясь смотреть прямо перед собой, но все равно видел дно пропасти. Стало быть, он не мужчина, а жалкий трус. И у него поджилки трясутся всякий раз, когда нужно пройти через туннель, либо взобраться куда-нибудь. Надо ставить одну ногу перед другой, одну перед другой, одну перед другой. При каждом шаге свитки то упирались ему в затылок, то сползали вниз. Он в испуге остановился и попробовал засунуть их поглубже в котомку, но они не умещались в ней целиком. Он осмелился посмотреть на скалы. Солдат ждало бы незабываемое зрелище, если бы он выронил трактат Гермеса и сам прыгнул бы за ним. «Осторожнее, Дон Педро, до дна здесь далеко». Тафур вновь взглянул вперед и убыстрил шаг. «Посмотрите туда, Джелис, на скалы!» У подножия большого камня сидела Фатима. Ноги у нее были сведены вместе, голова опущена на плечо. Почему она не окликала их? Ведь они видны ей, как на ладони. Тафур спрыгнул на песок и помчался к ней напрямик, не заботясь о скрытности. Когда до Фатимы оставалось шага три, он услышал сдавленный стон и в испуге бросился к ней. — Сеньора, это я, скажите что-нибудь. Женщина продолжала стонать. Тафур приподнял накидку, оторвал сетчатую ткань, закрывавшую лицо, и, зардевшись, искоса взглянул на него. Оно было по-прежнему прекрасно, только на смуглой щеке красовался синяк, а изо рта торчал кляп. Огромные черные глаза смотрели на него и светились от радости. Джелис нагнулся и вынул кляп. Оказалось, у Фатимы связаны запястья и ноги у колен. — Ваши сокровища у меня! — вскричала она, поднеся руки к груди. — Они в целости и сохранности! Тафур никак не мог прийти в себя от потрясения. Крик за спиной вывел его из этого состояния. Фигурки солдат достигли уже вершины холма. Он в тоске повернулся к скалам, нависшим над их головами. Чего ждет лучник? Что мешает ему продырявить их по очереди? Развязывайте быстрее, Джелис! Уж больно тугие узлы, ваша милость. Один из солдат подошел к краю ущелья и показал на них рукой. Тогда разрежьте веревки. Тафур приподнял тунику и сам одним движением перерезал веревку. Его взгляд на мгновение остановился на гладких точеных лодыжках. Лучник забрал у Фатимы ее браслет. Джелис, между тем, пытался разрезать веревку на руках, но дело осложнялось многочисленными узлами. Наконец он добился своего, и Тафур взглянул на покрасневшие тонкие запястья. Но это же Фатима, не Кармен. Он должен думать о Кармен и не о Симонетте. И зачем он только сорвал с нее, как безумный вуаль? Вы можете идти? Один из солдат быстрым шагом приближался к проходу. С помощью вашей милости они начали отходить. Теперь Джелис шел впереди, а Тафур следовал за ним вместе с Фатимой. Она крепко уцепилась за него обеими руками. Они обогнули высокую колонну, затем миновали другую, третью. Солнце, светившее из-за скал, слепило глаза. За колоннами начиналась новая ложбина, вдоль которой протянулись одинаковые ровные борозды. Купец перепрыгивал с одной на другую, приближаясь к двум утесам. Между ними виднелся длинный проход наподобие проулка, ведущий на равнину. Фатима споткнулась и оцарапала себе ногу, после чего Тафуру не оставалось ничего другого, как нести ее на руках. Купец уже подходил к утесам, Тафур старался не отставать от него, но как только они вступили в проход, Тафуром овладело дурное предчувствие. Он замедлил шаг, вытащил шпагу и принялся озираться по сторонам. Джелис обернулся с тревоженным лицом. Все трое услышали сначала тяжелое дыхание, а потом ржание коня. «Джелис, сзади!» — конь вылетел из своего укрытия, выгнув спину так, словно вместо ног у него были крылья. В воздухе пропела стрела, и купец повалился на землю, раненый в бедро. Теперь лучник переключился на них с Фатимой. И Тафур едва успел оттолкнуть ее в сторону. Он почувствовал, как его тянут за плечо, и бросился вдогонку за своим врагом, который быстро удалялся, размахивая на скаку его котомкой. На какое-то мгновение он совсем исчез в облаке пыли. Новая стрела задела Тафуру плечо. В конце прохода конь развернулся и теперь мчался прямо на Фатиму. Всадник опустил поводья и ухватил ее за талию. Однако женщина уцепилась за куст и кое-как отбилась от него ногами. Конь перепрыгнул через Джелиса и снова развернулся, выгнув спину и пуская изо рта пену. Его хозяин выстрелил еще один раз, и Джелис дернулся и застыл на месте. Тафур кинулся к Фатиме, дабы уберечь ее от новой атаки. Что-то темное мелькнуло перед его глазами. На земле, под кустом, всадник уронил котомку. Свитки снова здесь. Однако по другую руку стояла Фатима. Конь молнией рванулся к кусту. Помедлив лишь какой-то миг, Тафур встал рядом с женщиной, загородив ее собою. Даже если бы у нее не было за пазухой циркона, он не мог бы отдать ее на растерзание этому татарину. Лучник подобрал котомку и остановился, уставившись на них раскосыми хищными глазами, в которых сквозило нечто похожее на любопытство, как в ту далекую ночь в караван-сарае. Тафур взглянул на изогнутый лук и тугую тетиву, начерненный наконечник стрелы. Тетива натянулась до предела. Стрела со свистом рассекла воздух. Неужели это он закричал? Тафур открыл глаза и в смятении обернулся на новый стон. За его спиной распростерся пораженный стрелой солдат, а лучник тем временем тревожно ощупывал свое плечо. Его колчан был пуст. Тафур бросился на него, как одержимый. Его противник выхватил ятаган, но тут же стал пятиться, поднял коня на дыбы и заставил его отпрыгнуть, уклонившись от тафуровой шпаги. Из ущелья показались двое солдат, вооруженные секирами. Всадник галопом помчался им навстречу. Одна из секир обрушилась на его бок, однако конь не замедлил бега, унося вдаль своего хозяина. Тафур пробежал вслед за ним несколько шагов и остановился. Обернувшись, он посмотрел на Фатиму, которая сидела на земле, дрожа от страха, потом перевел взгляд на Джелиса, не подававшего признаков жизни. Между тем, окутанный облаком пыли, всадник уже выбрался из теснины и теперь скакал в сопровождении двух буланных жеребцов из Конья, увозя с собой трактат Гермеса и золото Медичи. Тафур вернулся к Фатиме, и они перебежали с нею поближе к утесам. И тут же им пришлось укрыться в кустах. Еще трое солдат направлялись в их сторону из ложбины. А на западе, почти у самой линии горизонта, появился новый всадник.